Глава 25. Вялость. В теле, в ногах, в руках. Даже веки, и те открыть было тяжело. И все-таки я смогла их разомкнуть. Мир вокруг был словно чужим, мутным. Все вокруг серое и неинтересное. Комната, неизвестная мне. Тяжелые темные гобелены на окнах. Серые шелковые обои. Мебель в приглушенных тонах из темного дерева. Кровать. Почему я лежу на кровати? И кто я? Где я? Мужчина рядом. Его не помню. Он сказал мне. Я Крет, ваш будущий муж. Муж? Он не вызывал у меня никаких чувств. Улыбнулся. Протянул мне руку. Я вложила в его ладонь свои пальцы и поднялась с кровати. Ох, как закружилась голова. «Осторожно, моя дорогая», — произнес Крет, поддерживая меня за талию. «Посмотрите, какое прекрасное платье я купил вам для нашего бракосочетания». Он подвел меня к высоким створкам шкафа и распахнул их. Платье находилось в центре огромной гардеробной. Было надето на манекен. Узкий лиф, усыпанный блестящими камнями, широкая воздушная юбка с длинным шлейфом, серебрящимся по подолу драгоценными нитями. «Вам нравится, моя дорогая?» «Не знаю. Ничего не знаю. И мыслей нет». В голове какая-то вязкая субстанция. Пытаюсь пробиться сквозь нее, но сознание утопает, будто в сладком желе. Все вокруг нереальное. И платье слишком шикарное, и какое-то сказочное. И вот этот самый жених, Крет, с наигранной улыбочкой, с нежными, но от чего-то кажущимися мне противными объятиями. Сейчас я приглашу служанок, они помогут вам нарядиться. Священнослужитель придет через час. И вы, наконец, станете моей женой. Согласитесь, это прекрасно. Вы будете счастливы рядом с таким мужем, как я. Счастлива? Я буду счастлива с таким, как он. И эта мысль тоже никак не отзывалась в моем сердце. Крет развернул меня к себе лицом и, взяв за подбородок, запрокинул голову. Будете моей. Вся. Теперь вы уже не та горделивая ведьмочка. Теперь вы лишь моя игрушка. И будете выполнять все, что я вам скажу. А теперь целуйте меня. Странно. Я сама потянулась к его губам. Как будто так и надо. Коснулась их. Крет запустил пятерню ладони мне в волосы и вцепился в мои нерешительные губы своими. Целовал жадно, торопливо. Стук в дверь. Мужчина прекратил поцелуй и отпустил меня. А я осталась стоять у шкафа, смотря на платье и не понимая, почему так пусто в душе и на сердце тоска. И отчего поцелуй будущего жениха не вызывает у меня никаких ответных эмоций. Кто я? Где я? Лорд Крет, вы вызывали? Тонкий девичий голосок раздался в спальне. Да. Ответ Крета был сухой и раздраженный. Помогите моей невесте собраться к бракосочетанию. Будет сделано. Дверь закрылась. Я оглянулась. Крета в комнате не было. Зато остались две служанки. В серых чепчиках и строгих платьях в пол. Тонкие черты лица говорили об их эльфийском происхождении. «Леди, пройдемте с нами. Вас надо подготовить», — улыбнулась одна. Вторая подошла, мягко взяла меня за руку и повела к двери напротив шкафа. Я не сопротивлялась. Вошли. Здесь была комната с зеркалами, комодом, несколькими шкафчиками, за стеклянными дверцами которых виднелись разные шкатулки. Сначала было принесено то самое белое платье, и я облачена в него. Потом меня усадили. Одна девушка делала прическу, вторая накладывала на лицо белила и подводила глаза черным угольком. Я смотрела в стену, единственную без зеркал, и продолжала думать. «Кто я? Где я?» «Вы просто очаровательны», — всплеснула руками одна из служанок, смотря на дело своей работы. Осталась сущая малость. Служанка взяла с комода шкатулку и, открыв, вытащила из нее алмазное ожерелье. «Какая красота!» Она смотрела на мое отражение в зеркале. Я тоже повернулась и посмотрела. Девушка в отражении была очень хороша собой. Белые волосы не спадали локонами. Плечи обнажены, открывая покатые плечи. Глаза подведены тонкой черной линией, отчего смотрится еще выразительнее. «Это я?» «Хороша, наверное. Даже вид меня самой не вызывал эмоций». «Ой!» — вдруг послышалось от служанок разом. «Какой хорошенький!» «Кто там?» Я повернулась. В комнатку, сделав совершенно огромные и несчастные глаза, входил кот. Робко подвинулся по стеночке и издал тихое. «Мяу!» — хлопнул глазищами. «Странно. Кот мне кажется знакомым». «Это ваш кот? Вы его с собой привезли? Хозяин будет недоволен. Он очень не любит животных». «Мой кот?» Животное уставилось на меня и носом шмыгнуло. «Наверное». «Кыс-кыс, иди сюда». Он широко растянул губы и довольно направился ко мне. Остановился напротив, смерил меня взглядом. Встал на задние лапы. «Ой, какая прелесть!» — всплеснула руками служанка. «Нужно его убрать, пока лорд не вернулся. Попадет всем», — добавила вторая девушка. Кот в это время смотрел на меня очень внимательно. Я наклонилась, коснулась его шерсти, пытаясь погладить. И вдруг кот сузил глаза, всматриваясь в мое лицо, издал тяжелое и пугающее «Мяу!». Взмахом лапы располосовал мне ладонь. Я вскрикнула. Служанки отреагировали моментально. Одна схватила кота за шиворот, вторая кинулась ко мне. Кот извивался в цепких руках девушки, вопил, лапами махал. «Ох, вы ранены!» — хлопотала вокруг меня вторая служанка. «Ничего, это просто царапина», — смотря на глубокие следы когтей на своей ладони, безразлично ответила я. Потом послышался дикий вой орущего кота, будто его с балкона выбросили. А я все еще стояла, смотря на свою руку. 10 секунд. 20. 30. Ох, больно. Честное слово, больно. Вот же паршивец. Нужно сказать Кикимуре, что ее кот совершенно дикое существо. «Кикимура! Лавка! Кот! Крет!» Я повернулась, наткнулась на свое отражение в зеркале. «Что? Я в свадебном платье?» Память возвращалась быстро. Кикимора дала слабенький элемент подчинения Крету. Интересно, какой? Харнт или Шаркак? Вероятно, первый, потому как в себя меня привела боль, и следом язык отнялся. Харнт именно так отпускает. Следующим шагом должна стать резкая вялость в ногах и временная парализация тела. «Ой!» Я плюхнулась в кресло под удивленные взгляды служанок. «Вам плохо?» «Мне хорошо. Просто отлично. Вот сейчас посижу здесь и устрою кому-то». «Что устрою? Кто я против магистра дракона в его же замке? У меня ни одного артефакта. Зато я ведьма. А толку-то? Я языком ворочать не могу. Ни слова не скажу. А значит, и к стихиям обратиться у меня нет возможности». Вот это попало. «Моя невеста готова?» Раздалось громогласно. Крет вернулся. Чтобы ему провалиться. И ведь даже вслух пожелать не могу. Вот засада-то. Магистр зашел в комнату, глянул на меня, и лицо его заметно изменилось. Улыбка стерлась. «Сволочь», — подумала я. «Подожди, сила элемента чуть иссякнет. Я тебя так прокляну». У магистра губа верхняя нервно дернулась, но в следующий момент он произнес. «Не успеете, моя любезная ведьма. Священник уже в доме. Сейчас быстренько проведем свадебку, и я вас запру. Далеко и надолго. Вы у меня света белого не увидите». «Чтоб ты сдох», — злобно пожелала я. «Не дождетесь, моя милая», — неласково ухмыльнулся дракон, подходя и подхватывая меня на руки, после чего мы покинули комнату. «Он еще и мысли мои читает», — подумала обреченно. «Браслетик с вас снял», — довольно прокомментировал дракон. «Что ж, чудесно. Так и слушайте, мистер Нелюбезность. Вы сволочь, гад ползучий. Я найду, как из вашей темницы сбежать, и тогда вам свет немилым покажется. Меня искать будут. У меня очень ведьмовитые и злые родственники. Они из вас котлету сделают. Проклятую, бескрылую котлету». Руки у магистра все же дрогнули. Он меня чуть не уронил на лестнице. «Страшно?» — завопила я мысленно. «А будет еще страшнее, когда вы истинным гадом ползучим станете». «Леди Фат, не изощряйтесь. Я понимаю, вы возмущены. Но поверьте, веди вы себя хорошо, все могло бы быть по-другому. Потом, когда вы ко мне привыкнете, Я вас верну в свет и представлю своей женой. Уверен, ваши родные еще порадуются, узнав, что избранником их дочери стал дракон. Черта с два. У нас семья с древними правилами. И по ним мы замуж только по любви выходим. Вот так-то, гад низменный. А вас я не люблю и любить не буду, потому что вы... Гад. Вы это уже несколько раз повторили. Может, хватит? Просто примите как данность, что я ваш муж. Еще нет. Сейчас буду. Он принес меня вниз, в небольшую комнатку, где стоял священнослужитель. Тот улыбнулся, увидев на редкость нежную картину. Дракон-жених на руках несет прекрасную невесту. Знал бы церковный брат о нашем ментальном разговоре, навряд ли бы так улыбался. «Да чтобы он провалился!» — с тоской подумала я. «Слушайте, Крет, ну зачем вам я? Вы же умный и красивый дракон. У вас проблем с женским полом не должно быть. Найдите себе другую невесту и тащите под венец. Вон в мире нашем знаете, сколько девиц незамужних и мечтающих о таких гадах, как вы. Многих, кстати, хлебом не корми, дай влюбиться в гада. Отпустите меня, Крет. Я совсем-совсем не ваша пара». «Не могу», — признался Крет. «Вы ведьма, а мы драконы. Очень на ведьм падки. Особенно на таких, как вы. Редкая удача — заполучить ведьму-артефактора с характером, чтобы и красивая, и умная. А уж притягательность у вас просто зашкаливает. Не могу я от вас отказаться. Да и крылья мне мои дороги. А еще вы мне нравитесь. Правда нравитесь. А вы мне нет. Это меня не интересует». Он, меня с рук так и не отпуская, произнес, обращаясь к священнику. «Начинайте церемонию и пропустите огромную речь. Сразу приступайте к главному». Эх, голоса нет. Я бы завыла от досады. Священник разложил свою книгу на столе и открыл рот, собираясь говорить. Балки дома затрещали. «Чёрте что!» — сказал Крет. «Аллилуйя!» — возрадовалась я. В следующий момент дверь распахнулась, и в комнату тяжелой походкой вошел сама очень мрачная мрачность. «Я вас предупреждал, магистр Крет, чтобы вы не приближались к леди Тиане?» Грозно начал Аш, подступая к брачующимся. Но споткнулся о порог, пошатнулся вперед, наступил на полу собственного плаща и рухнул на колени. Взглядом, которым декан наградил меня, находящуюся на руках Крета, можно было убить. Я нервно сглотнула. Аш хмыкнул и встал. Глазами грозно сверкнул, руки в кулаки сжал. Священник пугливо взглянул на декана. Торопливо книжку захлопнул и подальше отошел. «Видимо, плохо предупреждали. Нужно было кулаками и попинать еще», — подумала я. У Аша брови удивленно приподнялись. В следующий момент он скользнул взглядом по мне, остановил его на моем запястье, где отсутствовал браслет. Декан хмыкнул и тут же снова посмотрел на Эрика. Тот меня к себе крепче прижал. «Это мое право». Лицо декана стало пугающим. Скулы напряглись, глаза сверкнули. Кстати, он, наконец, стал нормального цвета. И вид у Аша был самый привычный, мрачный, пугающе мрачный. «Вам не до свадеб, магистр Крет», — холодно и чеканно произнес Аш. «Это почему?» «Вы срочно переведены в Северное Королевство». «Что?» «Что?» — вторила я ему мысленно. Аш на меня покосился. «Приказом Высшего Совета вы, магистр Эрик Крет, переведены в Академию Лард Тара, деканом факультета элементалистики». «Деканом?» Объятия Крета стали слабее. «Да». «Когда?» «Прямо сейчас». В руках декана появился свиток. Он подкинул его в воздухе, тот расправился. Аш взмахнул рукой, и на пергаменте появилась искрящаяся подпись. «Отправитесь сей момент». В одно мгновение я вылетела из рук магистра Крета и очутилась в кресле у окна. «И любовь закончилась», — подумала я. «Ничего страшного, моя дорогая», — пропел Крет. «Я вернусь еще за вами, и мы...» «Даже не мечтайте», — рявкнул декан Аш. «Согласно договору, вы будете преподавать там в течение ближайших 5 лет». Крет на меня задумчиво посмотрел, а я очень говорящая на него. У меня на лице написано было, как я буду его проклинать, даже сидя в полном заточении, если он посмеет за мной вернуться. «Решайтесь», — поторопил Аш. «Когда еще ваша карьера так стремительно взметнется вверх? и тут же предостерегающе добавил: «Останетесь здесь, и я постараюсь, чтобы никогда вы не стали деканом. Нигде. Мало того, вы и магистром не будете. Уж я позабочусь, чтобы вас выбросили за профнепригодность. И к этому прибавлю, что я сам, лично, выкину вас из Горд-Дейра. Забудьте о леди Фат. Навсегда. Это последнее устное предупреждение». Крет криво усмехнулся. Зло покосился на Аша. «Думаете, семья одобрит ваш выбор?» «Это уже вас не касается», — холодно предупредил Аш, и глаза его опасно блеснули. «Не ищите себе проблем, Крет. Это единственное мое предложение. Ваш отказ будет означать прямой вызов мне. Вы желаете оспорить леди Тиану со мной? Уверены в своих силах?» Судя по разом побледневшему лицу Крета, в своих силах он не был уверен. Эрик взмахнул рукой, и рядом с подписью Аша встала его, неровная и не такая яркая. «Чудесно», — провозгласил Аш. «Вы отправляетесь немедленно. И, надеюсь, в ближайшие 5 лет я не услышу о вас». Повернулся ко мне, подошел. «Только не смейте меня снова к себе тащить», — возмутилась я. «У вас в доме атмосфера неблагожелательная». «С этим мы как-нибудь разберемся», — пробубнил Аш. И, подхватив меня на руки, повернулся к Крету. «Вы еще здесь? Чтобы через полчаса духу вашего в Горд-Дейре не было». Крет тяжко вздохнул, щелкнул пальцами. Пергамент, висящий в воздухе, свернулся и нырнул ему в карман. Аш со мной на руках направился к выходу. «Я против», — зная, что меня не станут слушать, подумала неуверенно. «Вы вообще молчите, магистр Тиана. Скажите спасибо черному коту, невесть откуда взявшемуся и давшему понять, что у вас беда. Пока я сюда добирался, он уже исчез. Шикарное животное. Но ведь я мог и опоздать. Буду честен, я не успеваю решать ваши проблемы». «Так и не решайте, я сама могу». Дракон мрачно хмыкнул и под тяжелыми взглядами Крета и священника покинул комнату. «А свадебное платье вам идет», — выходя из дома, проговорил Аш. «Но на нашей свадьбе, обещаю, оно будет куда более шикарным». «Не дождетесь», — угрюмо подумала я. «Дождусь», — миролюбиво ответил Аш. «Я очень терпеливый». Вспыхнул яркий свет, помогающий декану преобразиться, и я оказалась в драконьих лапах. Парочка тяжелых взмахов крыльев вознесла нас вверх, а принесли меня в уже привычное место — в замок самой мрачности.